Глава 13. Сети расставлены. Сэр Генри больше обрадовался, нежели удивился при виде Холмса. События последних дней должны были вызвать его из Лондона, и сэр Генри ожидал этого приезда. Но все же он был изумлен, видя, что у моего друга нет с собою никакого багажа. Я снабдил Холмса всем необходимым. Поздно вечером, сидя за ужином, мы рассказали баронету о наших приключениях ровно столько, сколько ему стоило знать. На мою долю выпала неприятная обязанность объявить о смерти Селдена Берримору и его жене. Берримор, должно быть, почувствовал при этом известие облегчения, но его жена горько плакала. Для всех Селден был только жестоким убийцей, но для нее он оставался все тем же маленьким шаловливым мальчишкой, каким она его помнила в дни своей юности. «С тех пор, как Ватсон ушел, то есть с утра, я просто умирал в этом доме от тоски. Если бы я не дал обещания не выходить одному, то мог бы провести время более приятно, потому что Степлтон прислал мне записку, прося заглянуть к нему». «Не сомневаюсь, что вы провели бы вечер более оживленно. Кстати, вы должны оценить то, что, оплакивая человека со сломанной шеей, мы думали, что оплакиваем вас». «Меня?» «Тот несчастный был одет в ваш костюм. Боюсь, как бы ваш слуга, который подарил ему эту одежду, не навлек на себя неприятностей». «Это вряд ли. Помнится, на костюме не было никакой метки». «Расскажите что-нибудь о нашем деле. Смогли ли вы хоть немного разобраться в этих хитросплетениях? Мне кажется, мы с Ватсоном ничего не узнали с тех пор, как приехали сюда». «Что касается меня, то думаю, что скоро буду в состоянии все вам разъяснить. Остаются еще некоторые неясные пункты, но мы движемся к разгадке». «Ватсон, конечно, рассказал вам, что мы слышали собаку. И я могу поклясться, что дело тут не только в одном суеверии. Мне в Америке приходилось часто иметь дело с собаками, и я по вою могу узнать, она это или нет. Если вам удастся надеть намордник на этого пса и посадить его на цепь, то я признаю вас величайшим сыщиком в мире». «Надеюсь сделать это, если вы не откажетесь помочь мне». «Исполню все, что вы прикажете». «Отлично. Но я попрошу вас повиноваться мне слепо, не спрашивая причины моих указаний». «Как вам будет угодно». «Если вы исполните все мои требования, я надеюсь, что...» Холмс внезапно умолк и вперил взор в пространство. Лампа освещала его лицо, на котором я читал сильное напряжение. Глаза его застыли. «Что с вами?» «В чем дело?» Холмс опустил глаза и, казалось, старался преодолеть охватившее его волнение. Когда он, наконец, взглянул на нас, лицо его было спокойно. «Извините мне мою впечатлительность, я ведь знаток живописи». И он показал рукой на ряд портретов на противоположной стене. «Ватсон уверяет, будто я ничего не понимаю в живописи, но это клевета. Он просто завидует моему изящному вкусу. У вас великолепная коллекция портретов, сэр Генри». «Очень рад, если это так, тем более, что сам я ничего не понимаю в этом деле. Удивительно, мистер Холмс, как это вы находите время для занятий искусством?» «А вон та дама в голубом шелковом платье принадлежит, готов поклясться, кисти Неллера. А полный господин в парике — это настоящий Рейнольдс. Это, вероятно, фамильные портреты?» «Да». «И вы можете назвать изображенных на них людей?» «Берримор прочел мне несколько лекций, и, кажется, я запомнил основное. Спрашивайте». «Скажите, а кто этот господин с подзорной трубой?» «Это вице-адмирал Баскервиль, служивший под начальством Роднея в Вест-Индии. А вот тот в голубом сюртуке и со свитком бумаг в руке, сэр Вильям Баскервиль, член палаты общин времен Питта». «А этот рыцарь в черном бархатном костюме с кружевами напротив меня?» «Это тот самый злодей Хьюго, который натравил на своих потомков баскервильскую собаку. Нам, видимо, не суждено забыть об этом человеке». «Надо же. а с виду спокойный человек с хорошими манерами. Только в глазах видно что-то сатанинское. Я представлял его себе грубым верзилой. Ну, во всяком случае, подлинность портрета несомненна. На обороте есть дата 1647 год. Холмс начал говорить о другом, но портрет сэра Хьюга продолжал непонятным образом его притягивать. Он то и дело на него поглядывал. Наконец, ужин кончился, и мы разошлись по спальням. Холмс взял в руки свечку и повел меня назад в столовую. Он приблизился к портрету и осветил его. «Вы ничего не замечаете?» Я взглянул на широкую шляпу с пером, на вьющиеся кудри, на воротник из белого кружева. На меня глядело суровое, сухое лицо. В этом лице не было ничего грубого, но оно было почти жестоко. Тонкие губы крепко сжаты, глаза глядели с безжалостной холодностью. «На кого, по-вашему, похож этот человек?» «Похож? Не знаю. Что-то знакомое есть, но не могу понять». Холмс встал на стул и, взяв свечу в левую руку, правой закрыл шляпу и букли портрета. «А так? О, Господи! Это же Степлтон!» «А, видите теперь? Сыщик прежде всего должен научиться распознавать лица». «Поразительно! Ведь это прямо его портрет!» «Да! И в лице этого господина мы имеем пример физического и нравственного атавизма. Для меня очевидно, что под именем Степлтона скрывается Баскервиль». «Который имеет виды на наследство». «Совершенно верно. Этот портрет почти окончательно прояснил дело. Теперь он наш, Ватсон. И не далее завтрашнего вечера будет беспомощно биться в моих сетях, как одна из бабочек, которых он ловит. Я возьму булавку, кусочек пробки и приобщу его к своей коллекции на Бейкер-стрит». Расхохотавшись, Холмс отправился спать. Смеялся он редко, и его смех всегда предвещал недоброе кому-нибудь из его противников. На следующее утро я встал рано, но Холмс был уже на ногах. Полностью одетый, он шел по аллее. Увидев меня, Холмс радостно потер руки. «Ну, сегодня у нас будет порядочно работы. Загонщики на своих местах, и скоро начнется травля. Сегодня же вечером все кончится». «Вы уже были на пустошах?» «Я был в Гримпене и послал оттуда извещение о смерти Селдона в Принстонскую тюрьму. Думаю, что никого из вас не побеспокоит по этому делу. Кроме того, я повидался с моим верным Картрайтом. Если бы он не удостоверился в том, что я жив и здоров, то так и сидел бы в хижине, как собака, дожидаясь своего хозяина». «Что же мы будем делать дальше?» «Мы должны повидаться с сэром Генри». «О, да вот и он». «Здравствуйте, Холмс. Вы похожи на генерала, обсуждающего со своим начальником штаба план сражения». «Совершенно верно. Ватсон только что спрашивал меня, что ему делать». «Да я и сам собирался задать вам тот же вопрос». «Прекрасно. Если не ошибаюсь, вы приглашены сегодня ужинать к Степлтонам?» «Совершенно верно, но я надеялся, что и вы поедете с нами». «Но мы с Ватсоном должны сегодня ехать в Лондон». «В Лондон?» «Да. Наше присутствие нужнее там, чем здесь». «А я-то надеялся, что вы останетесь со мною. Жить здесь не особенно приятно». «Дорогой мой, доверьтесь мне и исполняйте в точности мои предписания. Вашим друзьям скажите, что мы хотели быть у них, но неотложное дело заставляет нас уехать в Лондон. Мы надеемся скоро вернуться в Девоншир. Не позабудете передать им эти слова?» «Если вам угодно». «Уверяю вас, что мы поступаем правильно». Лицо баронета омрачалось. Было очевидно, что он сильно огорчен нашим внезапным отъездом. «И когда же вам угодно ехать?» «Сейчас же после завтрака. Мы отправимся в Кумби, но вещи Ватсона останутся в замке как залог того, что он скоро вернется. Ватсон, пошлите записку Степлтону и извинитесь, что в связи с отъездом не сможете прийти обедать». «А знаете, отправлюсь-ка и я с вами в Лондон. Что мне делать здесь одному?» «Вы обязаны остаться здесь. Вы дали слово исполнять все мои приказания, и я приказываю вам остаться здесь». «Ну что ж, Я останусь. И еще одно предписание. К Степлтонам вы отправитесь в экипаже, но, приехав туда, отошлите экипаж домой, а им скажите, что пойдете домой пешком. Это ночью-то через пустоши? Да. Но ведь вы всегда предостерегали меня от этого. А теперь я вас прошу сделать это, и можете идти совершенно спокойно. Я не просил бы вас поступить так, если бы не надеялся на ваши нервы и мужество. Хорошо, я исполню ваше приказание. Кроме того, если вы дорожите своей жизнью, то идите прямо по Гримпинской дороге, ведущей от Мэрипита к замку. Исполню все, что вы сказали. Вот и отлично. А мне хотелось бы отправиться в Лондон немедленно, чтобы успеть туда после полудня. Я был изумлен этой программой действий. Конечно, я помнил о том, что Холмс сказал вчера Степлтону о своем отъезде, но не мог понять, зачем он берет с собой у меня. Ведь он же сам сказал, что дело вступило в критическую фазу. И вот в такую-то минуту мы уезжаем в Лондон. Впрочем, мне не оставалось ничего, как только повиноваться. После завтрака мы попрощались с опечаленным баронетом и через 2 часа были уже на вокзале в Кумби. Экипаж, доставивший нас, был немедленно отправлен Холмсом обратно. Мы вышли на платформу. К нам подошел мальчик. Не будет ли каких приказаний, сэр? Вы отправитесь в Лондон с первым же поездом, Картрайт. И сразу по прибытии должны отправить от моего имени телеграмму сэру Баскервилю. Пусть он поищет у себя забытую мною записную книжку и вышлет ее по почте на Бейкер-стрит. Слушаю, сэр. Теперь сходите на телеграф и справьтесь, нет ли чего-нибудь для меня. Мальчик вернулся с телеграммой, которую Холмс подал мне. В телеграмме значилось: «Известие получил. Выезжаю ордером на арест. Буду 5:40. Лестрейд». Это ответ на телеграмму, посланную мною сегодня утром. А теперь, Ватсон, отправимся к вашей доброй знакомой миссис Лори Лайонс. План Холмса начинал для меня проясняться. Очевидно, он послал баронета к Степлтонам, чтобы убедить их в нашем отъезде. О телеграмме, посланной Картрайтом из Лондона, им обязательно станет известно через сэра Генри, и это успокоит их последние подозрения. Лора Лайонс приняла нас в своей рабочей комнате. Прямота и откровенность Холмса ее порядком удивили. Я занят исследованием обстоятельств, сопровождавших смерть сэра Чарльза Баскервилля. Мой друг, доктор Ватсон, сообщил мне все, что вы ему сказали по этому делу, и о чем вы умолчали. О чем же это я умолчала? Вы признались, что вызвали к калитке сэра Чарльза в 10:00 вечера. Вам известно, что именно там и в назначенный вами час он умер. Умолчали же вы о связи, несомненно существующей между вашим письмом и его смертью. Тут не может быть никакой связи. В таком случае мы имеем дело с совершенно поразительным совпадением. По моему мнению, нам удастся, в конце концов, установить эту связь. Я буду с вами совершенно откровенен, миссис Лайонс. Мы убеждены, что в данном случае имело место убийство. Я должен сообщить вам, что ваш друг мистер Степлтон и его жена напрямую связаны с этим делом. Его жена? Да, это не секрет. Особо известная как сестра Степлтона, на самом деле его жена. Его жена. Если вам удастся это доказать, то... Яростный блеск ее глаз был красноречивее всяких слов. Я легко могу доказать вам это. Холмс достал из кармана пачку бумаг. Вот вам фотографии этой четы, сделанные в Йорке 4 года тому назад. Правда, тогда их фамилия была Ванделер, но это не важно. Вы без труда узнаете в них Степлтонов. А вот вам 3 документа. Здесь достоверные свидетели описывают наружность мистера и миссис Ванделер, которые держали в это время школу в Сент-Оливере. Прочтите их, и вы убедитесь, что я говорю правду. Лора взглянула на бумаги, а затем подняла глаза на нас. На лице ее были написаны отчаяние и решимость. Мистер Холмс, этот человек обещал жениться на мне, если я разведусь с моим мужем. Значит, негодяй лгал. Я воображала, что он меня любит. Выходит, я была в его руках слепым орудием. Увы. Если он меня обманул, то и мне незачем держать мое слово. Я не хочу укрывать его от наказания. Спрашивайте, я расскажу вам все. Только клянусь, я не замышляла зла против бедного старика. Он был моим другом и благодетелем, и я не думала, что мое письмо будет иметь такие последствия. Я вам верю, сударыня, но мне кажется, вам тяжело рассказывать все это. Позвольте облегчить вашу задачу. Я сам расскажу вам, как было дело. А вы, если я ошибусь, поправьте меня. Во-первых, послать письмо сэру Чарльзу просил вас Степлтон. Да, он продиктовал мне это письмо. И, по всей вероятности, объяснил свою просьбу тем, что вы должны попросить у сэра Чарльза денежной помощи на бракоразводный процесс. Да, правда. А когда письмо было послано, он отсоветовал вам идти на свидание, не так ли? Да. Он сказал, что это будет обидным для его самолюбия, и уверил меня, что у него есть на примете человек, который может дать нам денег. Он был готов истратить последние пенни, чтобы не пользоваться помощью сэра Чарльза. Действия этого господина отличаются замечательной последовательностью. Ну а затем вы узнали о смерти сэра Чарльза из газет. Вы правы. Потом к вам приехал Степлтон и заставил вас поклясться, что вы никому не скажете о своей переписке с сэром Чарльзом. Да, он сказал мне, что смерть произошла при таинственных обстоятельствах, и что если история моего письма откроется, меня могут отдать под суд. Я так и думал. Но вы все-таки кое-что подозревали. Я хорошо знала этого человека, но если бы он не обманул меня, то и я бы его не выдала. Во всяком случае, вы счастливо отделались. Этот человек был в вашей власти и знал об этом, а вы все-таки живы. Целых несколько месяцев вы стояли на краю пропасти. Ну, а теперь позвольте пожелать вам, миссис Лайонс, всего хорошего. Скоро вы о нас услышите. Через несколько минут мы снова были на вокзале и стояли на платформе в ожидании лондонского поезда. Затруднения устраняются одно за другим, и наше дело проясняется. Скоро я буду в состоянии описать это преступление во всех подробностях. Приблизительно такая же история произошла в Гродно в 1866 году. Похоже на это дело также убийство Андерсона в Северной Каролине. Но случай Баскервилли очень оригинален. Мы до сих пор не можем полностью уличить этого изворотливого субъекта. Но так или иначе, сегодня я не лягу спать, пока он не будет в моих руках. Лондонский поезд подошел к станции. Из вагона первого класса выскочил инспектор Лестрейд, маленький коренастый человек с физиономией бульдога. Мы поздоровались с ним. Вы никогда не бывали здесь прежде, Лестрейд? Нет, мистер Холмс. О, если не бывали, то никогда не забудете сегодняшней ночи.